Книга пророка Иеремии. Глава 39. В 9-й год Сидекии, царя Иудейского, в 10-й месяц, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и обложили его. А в 11-й год Сидекии, в 4-й месяц, в 9-й день месяца, город был взят. И вошли в него все князья царя Вавилонского и расположились в средних воротах Ниргал-Шарацер, Самгар-Нево, Сарсихим, начальник евнухов Ниргал-Шарацер, начальник магов и все остальные князья царя Вавилонского. Когда Сидекия, царь Иудейский, и все военные люди увидели их, побежали и ночью вышли из города через царский сад в ворота между двумя стенами и пошли по дороге равнины. Но войско халдейское погналось за ними и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских и взяли его и отвели к Навуходоносору, царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Ямав, где он произнес суд над ним. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии в Ривле перед его глазами, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский. А Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон. Дом царя и домы народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили. А остаток народа, остававшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий оставшийся народ, Навузардан, начальник телохранителей, переселил в Вавилон. Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля. А об Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей: «Возьми его и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». И послал Навузардан, начальник телохранителей, и Навузазван, начальник евнухов, и Ниргал-Шарацер, начальник магов, и все князья царя Вавилонского, послали и взяли Иеремию со двора стражи и поручили его Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, отвесть его домой. И он остался жить среди народа. К Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне: «Иди, скажи Авдимелеху Ефиоплянину, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я исполню слова мои о городе сем во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день перед глазами твоими. Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь».